В ее преданности памяти моего брата есть какая-то жестокость, как-то сказала Нора Клайву, когда они остались наедине и вели беседу о том, бывает ли жестокость обоснованной и необходимой. Энджел остановилась на стадии, когда умерший воспринимается как существо совершенное, старательно укрепила эту мысль в своем сознании и обрела в этом спокойствие. Будучи мертвым, муж принадлежал ей больше, чем когда он был живым. Энджел смотрела на кошек. И это зрелище так поглотило ее внимание, что она забыла о Клайве. Те нашли ручеек, с журчанием прокладывавший себе путь через траву, и как дети проводили над ним эксперименты. Казалось, они, подняв головы и навострив уши, обсуждают, какие опасности в нем заключены. Одна из кошек опускала загнутую лапку в воду с такой осторожностью, будто вода ее обжигала, а другая принюхивалась и стряхивала с усов капли. От этого занятия их отвлекла пролетавшая мимо муха. Вода им внезапно наскучила, и одна из кошек начала позевывать и поворачивать голову, показывая всем розовый треугольник открытого рта, ребристую поверхность неба и похожий на лепесток язычок. Вторая начала продвигаться к первой, бросать на нее взгляды, стараясь заставить работать свою фантазию, воображая, будто перед ней опасность. Шипя, подняв кверху лапу, как зверь из геральдики, подвергшаяся нападению кошка, выжидала. И вот обе они упали и сплелись клубком, борясь и рыча, отталкиваясь, как кролики, задними лапками. В самый разгар баталии кошки внезапно остановились. В них вдруг проснулась нежность. Прекратив драться, они начали мирно вылизывать друг друга. Когда Энджел позвала их, кошки сразу же к ней подбежали, но и здесь они успели разыграть драму. Вкрадчивыми шагами, прокладывая себе путь через траву, превратившиеся теперь в обитателей джунглей, эти существа крались с двух сторон от Энджел мягкой поступью, которая выражала готовность встретиться с опасностью лицом к лицу. Будучи ребенком, я никак не могла представить, что моя жизнь сложится так счастливо, проговорила Энджел, посадив кошек себе на колени, где они дергали за нити ее юбки, пытаясь поточить коготки. Жить в одном доме с такими невероятными существами — вот это награда, сказала она, целуя кошек в мягкие лапки. Клайв вспомнил стулья у нее в гостиной, об обивку которых ее кошки точили коготки. Вспомнились ему и разодранные в клочья шторы. Возможно, что она не замечала того, что было на самом деле. Видела вещи такими, каковыми они, по ее мнению, должны быть, но какими они, несомненно, никогда не были. Мысленно она удерживала в памяти то, к чему когда-то прикасалась — любовь, славу, деньги. Совсем как предсказатель судьбы, только в обратном порядке времени он узнавал, какой Энджел была сейчас, по разговорам с ней и пребыванию в ее доме, и определял, что она представляла собой раньше, по тем ее повадкам, которые она сохранила до сих пор. Запущенный сад, казалось, нисколько ее не печалил, ибо из-за него, по всей видимости, горевала и расстраивалась Нора. Можно было предсказать дальнейшее падение райских кущ. Трещины уже побежали по стенам, кирпичи задней стены еще держались, но исключительно по той причине, что были обвиты плющом, доски пола прогнили, штукатурка осыпалась.